Если ты не виноват, я рад, что Иисус тогда не слушал эти слова. Не повернул назад, исполнил волю Отца до конца. Для меня великая честь нести этот крест. Если как Иисус страдаю, значит с ним и воскрес. Но сораспялся со Христом для мира, а жил для Бога. Я умер для себя, чтобы принести плода много. Как камикадзе я готовлюсь для того часа, когда нужно будет умереть за веру в Иисуса. Не боюсь мой адрес угроз или нападения. Моя жизнь Иисус Христос, а смерть приобретение. Мне люди говорят «Фана» и смотрят как на дурака. «Фана» часто в спину кричат. Я их благословляю, зная, Бог их изменит, а пока «Фана» мне люди говорят «Фана» и смотрят как на дурака. «Фана» часто в спину кричат. Я их благословляю, зная, Бог их изменит, а пока нередко в свою сторону я слышу слова. Чуферно это чересчур, так сильно верить нельзя. Знакомые и друзья говорят, да ты фанат. О чем ты бредишь? Какие небеса, какой-то мат. Ничего такого нет, а ты в это слепо веришь. Тебя разводят на бабки, а ты в церковь жертвуешь. Ты стал совсем другим, не похожим на себя. И уж больно надоели твои басни про Христа. Все это слышу часто я, но не смущаюсь. Да, мой Господь Иисус, да, Ему я поклоняюсь. Я Его раб, Ему служу и этого не стесняюсь. И быть Его фанатом — привилегия для меня. Фанат, yeah. Фанат, да, я фанатик. Фанат, come on, вижу десятки тысяч фанатов, к примеру, фанатов футбола, фанатов рок-н-ролла, Битлз или такой попсы, как Бритни Спирс. Фанатов Голливуда и кино, и их очень много-много, спору нет. Но всех этих фенов как бы ставят не в счет. А фанатам Иисуса всегда хотят закрыть рот. Когда я был фанатом греха, мне никто не сказал и слова. Но как только я стал фанатом добра, сразу потекла река высказываний и критики. Говорят, да вы фанатики, со своей головой не дружите, всякой ерундой нас грузите. Те, кто так говорит, я не сужу, им Бог судья. Но в чем-то вы правы, я безумен ради Христа. Фана! Мне люди говорят «Фана» и смотрят как на дурака. «Фана» часто в спину кричат. Я их благословляю, зная, Бог их изменит, а пока «Фана» мне люди говорят «Фана» и смотрят как на дурака. «Фана» часто в спину кричат. Я их благословляю, зная, Бог их изменит, а пока. Почему я в каждой песне проповедую Христа? Просто от избытка сердца говорят мои уста. Я не боюсь на улице сказать имя Иисус. Я не стесняюсь моего Бога, я им горжусь. Я не хочу выделиться, попасть в книгу рекордов Гиннесса. Мое имя уже записано в книге жизни на небесах. Я не мечтаю об особняке и миллионах зелени. Моя мечта, чтоб миллионы людей приняли спасение. Мне не нужен Грэмми и всеобщее признание. Прославлять живого Бога — вот мое призвание, мое стремление увидеть пробуждение, чтобы в сердце твоем родилась молитва покаяния, молитва покаяния, молитва покаяния.